Глава 16. Утро началось для меня довольно поздно. Все-таки вечернее нападение не прошло даром, и почти всю ночь мне снились кошмары. То водная линза исчезает после очередного выстрела, а затем пуля попадает в меня. То бандит, вырубивший Сашку, не добившись успеха со мной, издевательски подносит револьвер к виску паренька и нажимает на спуск. То просто я бегу без оглядки, а в спину мне кто-то дьявольски хохочет и кричит, что я не уйду. В итоге проснулся я разбитым, и, чтобы хоть как-то прийти в себя, решил ополоснуться холодной водой. Марины Сергеевны дома не было, ушла на рынок, как сказала Юля. Так что пришлось обращаться за помощью к дочке купчихи. Та с радостью согласилась помочь, проводила в баню на заднем дворе и даже полила мне на голову и спину, когда я скинул одежду до пояса и попросил ее об этом. При этом девчонка смущенно краснела и покусывала губы. Но заметил я это только тогда, когда стал вытираться поданным полотенцем. Потом мы вернулись в дом, прошли на кухню, и я попросил Юлю наложить мне завтрак. «Сейчас!» — кивнула девчонка и повернулась ко мне спиной, задумчиво посмотрев на кухонные шкафы. «Куда мама могла поставить борщ?» — тихо размышляла она вслух, пока я сидел за столом. «Может, здесь?» Тут она наклонилась и открыла створку шкафа, заглядывая внутрь. Еще и сделала это, не сгибая ног, отчего тонкое платье на ней натянулось, обтягивая небольшую подростковую попу. Если бы оно было ей не до колен, то вполне могло и задраться так, что открылся бы вид на сокровенное девичье место. Но отметил я это чисто машинально, без всякого интереса к девчонке, как к женщине. Не найдя в нижнем шкафу искомого, Юля еще немного подумала, подставила табуретку и неловко забралась на нее. Та закачалась, и девчонка чуть не упала. Спасло ее то, что я вовремя заметил опасность и подскочил, обхватив Юлю за ноги. «Спасибо!» — смущенно пискнула девчонка и стала возиться в верхнем шкафу. Так получилось, что когда я схватил девчонку, чтобы удержать от падения, то прижался к ней слишком сильно, да еще и щека касалась ее попы. А тут она еще начала двигаться, и я понял, что под платьем у нее даже панталон нет. Чтобы еще больше не смущать девчонку, попробовал немного отодвинуться, но из-за этого та снова начала опасно шататься, и мне пришлось прижаться обратно. «Взяла!» — услышал я голос Юли. «Только как теперь спускаться?» — растерялась она. «Держись!» — предупредил я ее и стиснул еще сильнее. А затем медленно оторвал пискнувшую Юлю от табуретки, сделал полшага назад и, присев, поставил ее на пол. Когда я разжал объятия и вернулся за стол, лицо Юли было еще краснее, но на губах витала улыбка, которую девчонка еле сдерживала. Тут мой мозг наконец включился, и меня пронзила неожиданная догадка. Да она же меня соблазняет. Это пигалица специально сняла нижнее белье, когда мы вернулись со двора, на секунду заскочив к себе. Потом она же наверняка знает, куда ее мама поставила борщ, так что и наклонялась она намеренно. Еще и шурудила в нижнем шкафу так, чтобы ее попа виляла туда-сюда. Вот только я не обращал на это внимания. Но не привлекают меня подростки в этом плане. Мне нужна уже сформировавшаяся женщина, а не ребенок. Так потом взяла еще и тот табурет, что качается, а не стул, стоящий у окна. Тот-то крепкий, упасть такого постараться надо. И Марина Сергеевна именно им пользуется, чтобы достать что-то из верхнего шкафа. И ведь не побоялась, что я не успею или вообще не буду бросаться к ней на помощь, и она упадет. Но я еще не полностью отошел от ночи, вот и не понял всего этого сразу. А она ведь на меня еще на улице, когда обливала, поглядывала, этак заинтересованно. После этого, опасаясь, что девчонка еще что может учудить, я в темпе закидал в себя тарелку супа и, отказавшись от добавки и чая, быстро покинул дом. Нет уж, влюбленность девчонки мне не нужна. И ведь не проявляла она ко мне такого отношения. Что изменилось? Когда шел по улице, обдумывая эту ситуацию, понял, что дело в нашей с Евгенией близости. Моя комната через стенку с комнатой Юли, и не услышать стонов Старопольской та не могла. Вот ведь и здесь, пусть невольно, но сделала подставу мне моя землячка. Я не заметил, как ноги сами донесли меня на знакомый вокзал. Когда я это понял, ко мне уже двигался Сашка, засекший меня первым. «Здравствуйте, Григорий Мстиславович», — улыбнулся он. «Здравствуй. Спасибо тебе. Ты вчера спас мне жизнь. Тут же решил я поблагодарить паренька лично». «Скажете тоже», — засмущался подросток, избив кепку на лоб, почесал затылок. «Сам-то как?» Сашка с радостью ухватился за мой вопрос, чтобы сменить неловкую для него тему. «Да нормально все», — беспечно махнул он рукой. «На мне все как на собаке заживает. Не переживайте, Григорий Мстиславович. А я тут пошукал и кое-что еще узнал о том вагоне», — чуть сбавив тон, добавил он. «Ну, пойдем, расскажешь все», — показал я на свободную лавочку на площади перед вокзалом. «Я утром снова с Мироном столкнулся, ну и решил все разузнать побольше», — начал Сашка. «Но я его тут же перебил. Ты свой интерес прямо заявил? Если что-то случится, то Мирон на тебя в первую очередь подумает. Не боишься друга потерять?» «Не, я ж понимаю», — помотал головой Сашка. «Я в лоб у него ничего не спрашивал. Он сам начал хвастаться, мол, дядька ему новую кепку обещал купить. Ну, я ему тут же, а откуда он деньги возьмет?» «С того дела». Мирон и кивнул. «Ну, а потом я ему так. А не боится он, что дядьку споймают? Не впервой же путеец такой проворачивает. Один раз не нашли, так в другой точно не пропустят. Ну, а Мирон на меня так свысока глянул и говорит: ничего я, мол, не понимаю. А я в сомнение. Говорю ему, мол, а ты много ли понимаешь? Вот поймаю твоего дядьку, и ни кепки тебе, ни родни. Ну и стал мне доказывать, что я не прав. Говорит, про тот товар в вагоне заявку в полицию сделают, но там ее в Нижний переправят. По документам», — сделал Сашка ударение на второй слог, подражая своему другу. «К нам на один вагон меньше пришло, а от Москвы до Нижнего расстояние ого-го. Попробуй пойми, где вагон пропал. Опросят машиниста, кочегаров. Те сразу скажут, что в Москву поезд в полном составе пришел», — указал я на слабое место версии. «Или их самих могут наказать за утрату». «Я тоже снова засомневался», — кивнул согласно Сашка. «Только Мирон говорит, что те такого не скажут, и вообще, пока искать будут, не один месяц может пройти. А там ищи ветра в поле». «И все? Только поэтому он уверен, что поиска не будет? А сам хозяин товара в вагоне? Полиция, ладно, они по инструкции действуют. Но ведь купец или дворянин, кому товар принадлежит, будет и сам искать вора». «Я тоже и Мирону сказал», — солидно радуясь своей догадливости, кивнул Сашка. «Но тот только отмахнулся. Говорит, чай там тоже не дураки сидят, на каторгу никто не хочет». «Итак, что мы имеем? Есть непонятный путеец, который приказал отогнать один вагон в отстойник подальше от глаз случайных прохожих. Разгружать его планируют в ближайшее время ночью. Налицо кража. Но при этом никто не беспокоится о последствиях, и полиции не боится. Есть прикрытие там? Или я что-то упускаю?» «Стоп!» — оборвал я сам себя. «Я же не полицейский и кражами не занимаюсь. Если я хочу предотвратить ее, мне достаточно пойти к тому же Тенетову и рассказать ему все, что знаю. Уверен, этой информации ему хватит, чтобы взять воров с поличным, а там уже и остальную цепочку раскрутить. Или нет? Если прикрытие у воров гораздо серьезнее, чем полномочия самого Тенетова. Или того хуже. Он сам в этом повязан. Вот только я сам недавно думал, что мне нужны деньги». Много денег, с помощью которых я смогу помогать тем же завербованным мужикам или использовать их в нужный для меня момент, хотя бы для оплаты обучения тому же фехтованию, если вариант с бойцами роты быстрого реагирования не пройдет. Я ведь вчера об этом даже не спросил. После покушения совсем иные мысли меня одолевали. «Значит, что? можно попробовать украсть у воров. Даже если потом будет поиск, то это уже не мои проблемы. От официальных властей меня сами воришки прикроют. Не в их интересах рушить налаженное дело. А по оговорке Мирона, что заметил Сашка, такой вот случай – обыденность. Тогда мне нужно продумать, как это сделать, чтобы воры не вышли уже сами на меня. И вот тут, как мне кажется, появляются варианты. «Идем», – встал я с лавочки и отряхнул брюки. «Покажешь, наконец, где этот вагон стоит. Заодно осмотримся на месте». Возражать Сашка не стал, а энергично кивнул и деловито двинулся по уже знакомому маршруту. На этот раз до пути отстойника мы дошли без приключений. Я по дороге еще иногда притормаживал, оказавшись за поворотом, и резко выглядывал из-за угла, чтобы проверить, не идет ли за нами кто-то. И в этот раз я опасался не бандитов, а того, что приставленный ко мне филер продолжает свою работу. Не хотелось бы, чтобы на службе узнали про мои делишки. Но за все время пути я так и не заметил слежки. Скорее всего, после поимки нападавших мое прикрытие сняли. В таком лабиринте даже профессионалу трудно незаметно идти за целью, если та не просто знает о слежке, но и старательно ее пытается обнаружить. Отстойником оказался ряд железнодорожных тупичков. Всего около 7 параллельных путей, оканчивающихся бетонным блоком. Половина из них была занята, где-то целыми составами из десятка вагонов, где-то не сцепленными между собой вагонами самого разного назначения, как транспортными, так и в пассажирском исполнении, и даже парочка бочек нашлась для перевозки жидкого груза. «Вот тот», — указал мне Сашка на ни на чем не примечательный черный вагон, обшитый доской. Стоял он с краю полосы, на которой таких одиночных или в сцепке по 2-3 вагона было еще не менее 2 десятков, отличаясь лишь цифрой на боку, намалеванной белой краской. Стоит изменить цифру, и опознать его среди остальных станет невозможно. Я украдкой огляделся. Вроде никого рядом нет, а значит, можно и попробовать заглянуть внутрь, узнать, что же такое ценное в нем перевозят. Дверь вагон была сдвижная и располагалась сбоку по центру. Подойдя ближе, я увидел висячий замок, не дающий просто так попасть внутрь. Вот только он был достаточно большим, чтобы немного сдвинуть створку вагона в сторону. Всего на сантиметр, но этого бы хватило, чтобы заглянуть в недра вагона. «Ух ты! Меха!» — восторженно прошептал Сашка. Я заглянул в щель поверх его головы и увидел деревянный ящик. От долгой езды и, видно, не самой хорошей сборки, одна доска у него отвалилась, показывая свое содержимое. «Да, одна шуба на рынке из той же волчатины не меньше 15 рублев стоит. А что здесь мы найдем? Медведя или соболя? Вообще шик бы был. Откуда такие познания?» — покосился я на паренька. Тот немного смутился, но ответил. «Да это... Лев Моисеевич не только обычным платьем приторговывает. Сначала я не понял, о ком это Сашка, а потом вспомнил, что именно этому дельцу троица мужиков отдала на продажу мой мундир и другую одежду, что украли у меня с багажом. Промолчав, я огляделся, прикидывая, как воры планируют вывозить отсюда товар, и как это могу сделать я. Одно дело прийти налегке, и другое — уходить с грузом, да еще объемным и тяжелым. Удобных путей для транспорта я что-то здесь не вижу. Значит, от вагона до ближайшей улочки придется тащить товар в руках. Еще и перебираясь через пути, а где-то и подлазя под вагоны, что на этих самых путях перегораживали проход к ближайшим складским зданиям. А вот оттуда уже можно и на телеге или чем-то подобном товар увезти в один из складов. И это я еще про случайных свидетелей не вспоминаю. Хорошо еще, что прямо сейчас рядом с нами никого нет, потому я и стою спокойно. Но в одиночку с вывозом мехов из целого вагона я не справлюсь. Нужны помощники. И они у меня есть. Правда, брать ли Акинфея с Сергеем или нет, не знаю». Но с Василием-то у нас напряженности нет, И Сашка, уже посвященный в тайну, тоже поможет. А сейчас озадачу-ка я детину подготовкой к ночному налету. И проведем его сегодня, а то уже завтра ночью сюда явится путеец с помощниками. Сашка, Василий сегодня не работает. Так выходной же, пожал плечами подросток. Либо у бабы какой, либо уже в кабаке. Найди его и ждите меня возле работного дома. Скажи, есть возможность хорошо заработать, но только все должно быть в тайне. Заберем это? Мотнул головой на вагон Сашка. Себе? Именно. Грабь награбленная, усмехнулся я. Когда Сашка убежал искать Василия, я пошел тоже на поиски, но уже начальника складской зоны. С этим возникла небольшая проблема. День был выходной, и большинство людей, особенно облеченных властью, отдыхали. Но все же место здесь такое, что купцам могла в любой момент понадобиться аренда склада. Так что человека, что замещал начальника складской зоны, в такие вот дни я все же нашел. И договорился об аренде небольшого склада сроком на неделю. Получив ключ от только что осмотренного склада, даже скорее деревянной будки, площадью где-то в 10 квадратных метров, я пошел навстречу с моими будущими подельниками. Сашка справился с заданием, и возле их работного дома меня уже ждал Василий, недовольно бухтящий на подростка. «Григорий Мстиславович!» Заметив меня, он прекратил бурчать на Сашку и тут же с ожиданием на лице повернулся ко мне. «Здравствуй, Василий! Есть дело. Давай-ка пройдемся немного». Тот кивнул, и мы неторопливо двинулись вдоль улицы. «Вот мы вроде и идем на виду у всех, но так проще всего скрыть, о чем мы говорим. Случайно не подслушаешь, а даже если кто и обратит внимание, что состоятельный господин общается с рабочим, так мало ли, может, это мой работник, которому я задание даю. Тем более, что это будет почти что правдой. Хочешь заработать приличную сумму денег?» «Сколько?» — облизнул Василий, пересохший от волнения губы. Я прикинул, что могу гарантированно обещать ему прямо сейчас, и назвал свою цену. 10 рублей сейчас и 50 в течение ближайшей недели. Что нужно делать? Найди ломик и телегу с лошадью на одни сутки. Купи мешков. Тут я задумался, прикидывая объем мехов в вагоне. Не меньше сотни. Но не покупай у одного. Бери маленькими партиями у разных лавочников, чтобы не привлечь к себе внимания. Все это нам понадобится сегодня в 3 часа ночи. «Вот, держи для этого 5 рублей. Хватит?» «Еще и останется». «Сделаю. И никаких сомнений с его стороны. Все, указания раздал, кое-какую предварительную подготовку провел. Если Василий не подведет, то, думаю, все у нас этой ночью получится». Распрощавшись с мужиком, я прикинул, чем заняться далее. «Время обеденное. Пойти к Ольге прямо сейчас? Не факт, что она дома. Выходной все-таки». А вот ближе к вечеру можно, поэтому я решил для начала посетить бани. Негоже идти к девушке грязным, заодно и одежду мне там очистят. Из-за выходного в банях образовалась даже очередь, а народу было столько, что в том же бассейне спокойно не поплавать. Люди отдыхали душой и телом, и, попарившись, тут же прыгали в воду, окатывая окружающих тучей брызг. Да и ждать, когда постирают и высушат одежду, пришлось гораздо дольше. Но все равно покинул я бани удовлетворенным, подновив заодно стрижку и избрив появившуюся щетину. Времени на посещение бани ушло прилично. День клонился к вечеру, и больше мне ничего не мешало отправиться на встречу с вдовой. Заодно по пути зашел в цветочный. Не с пустыми же руками идти. Я и так за прошлое посещение задолжал. Так еще и в цветочном магазине продавец поставил меня в ступор своим вопросом. Кем мне приходится дама, которой я собираю букет? Оказалось, что каждый цветок и их сочетание имеют глубокий смысл. И если неправильно собрать букет, можно либо нанести глубокое оскорбление, либо дать ложную надежду. Из цветочного я в итоге вышел лишь спустя полчаса, нагруженный кучей знаний и с полегчавшим на 3 рубля кошельком. Что-то быстро деньги разлетаются. Но, надеюсь, ночная операция позволит мне и дальше не сильно обращать внимание на свой счет. Но одним букетом я не ограничился, купив по пути бутылку красного вина, опять же по совету продавца, когда тот уточнил, для чего я покупаю напиток и коробку конфет. Почему-то такой набор казался мне правильным. И вот я, наконец, стою около двери в комнату Ольги и уже хочу постучаться, как мужской незнакомый голос за ней заставил меня замереть на месте и вспомнить о словах Анатолия, о том, что Ольга любит проводить вечера с офицерами. Неужели у нее сейчас один из таких поклонников? В груди тут же стала подниматься злость и обида на девушку. С чего бы? Неужели я ревную?